доме Бёрдов Анна вышла из туалета. Всё тихо. Она вошла в гостиную. Никаких следов Майкла. Её взгляд упал на фотографии в рамках, стоящие на комоде. Семейные фото Бёрдов в разные годы. Рождение дочек, отпуск. Анна заметила снимок, на котором Миранда выглядела совсем молоденькой. Она стояла с Майклом, на заднем плане наряженная рождественская ёлка, в окно видны сугробы на улице. В правом нижнем углу значилась дата. В своё время было принято её ставить, когда плёнку отдавали проявлять в ателье. Анна подошла поближе и всмотрелась. 23 декабря 1994 года. Сердце её учащённо забилось. Миранда утверждала, что встретилась с Майклом через несколько лет после смерти Джеремайи. Значит, та ей солгала? Анна огляделась. Ни звука. Куда делся Майкл? Её охватило беспокойство. Взявшись за рукоятку револьвера, она осторожно двинулась на кухню. Никого. Казалось, в доме нет ни души. Она достала револьвер и вступила в тёмный коридор. Щёлкнула выключателем, но света не было. Внезапно сильный удар по спине сбил её с ног. Она выронила оружие. Хотела обернуться, но в лицо ей брызнул газ. Она закричала от боли. Глаза жгло огнём. Её ударили по голове, и она потеряла сознание. Дальше — чернота. Мы с Дереком объявили общую тревогу. Монтейн срочно отправил людей в Кодиак и домой к Бёрдам. Но Анны с Майклом нигде не было. Когда мы, наконец, сами подъехали к дому Бёрдов, полицейские показали нам свежие следы крови. В этот момент из пиццерии вернулась Миранда с дочерьми. «Что случилось?» — спросила она, увидев полицейских. «Где Майкл?» — крикнул я. «Понятия не имею, где Майкл. Он мне недавно звонил. Сказал, что он здесь, с Анной». «А где были вы?» «Ходили с дочками есть пиццу. Капитан, да что здесь происходит?» Анна пришла в себя. Руки у неё были связаны за спиной, голову закрывал мешок. Она собралась с духом, только не паниковать. По доносившимся звукам и вибрациям она поняла, что лежит на заднем сиденье едущей машины. По ощущениям она заключила, что машина катит по просёлочной дороге, не по асфальту, скорее по земле или по гравию. Внезапно машина затормозила, Анна услышала шум. Задняя дверца резко открылась, её схватили и поволокли по земле. Она ничего не видела, не знала, где находится. Но до неё донеслось кваканье лягушек. Она была возле озера. В гостиной Бёрдов Миранда отказывалась поверить, что её муж может быть замешан в убийствах. «Как вам вообще могло прийти в голову, что Майкл причастен к этому делу? Может, это его кровь здесь нашли?» «Ключи Стефани Мейлер лежали у него в кабинете», — сказал я. Но Миранда не хотела верить. «Вы делаете ошибку, теряете драгоценное время. Майклу, быть может, грозит опасность». Я пошёл в соседнюю комнату к Дереку. Перед ним лежала карта окрестностей, и он говорил по телефону с Ранджитом Сингхом. «Убийца — человек умный и дотошный», — говорил Сингх по громкой связи. «Он знает, что с Анной ему далеко не уехать, иначе непременно налетит на полицейский патруль. Он очень осторожен, не хочет лишний раз рисковать и избегает прямого столкновения». «Значит, он где-то недалеко от Орфеа?» — спросил я. «Не сомневаюсь. В пределах пространства, которое ему хорошо известно. Там, где он чувствует себя в безопасности». «Примерно так же он вёл себя со Стефани?» — спросил Дерек, изучая план. «Вполне вероятно». Дерек обвёл фломастером пляж, неподалёку от которого была найдена машина Стефани. «Убийца, потому и назначил встречу Стефани здесь, что собирался отвезти её куда-нибудь поблизости», — рассудил Дерек. Я провёл пальцем вдоль 22-го шоссе до Оленьего озера и обвёл его красным. Потом взял карту и показал её Миранде. «У вас есть другой дом в округе?» — спросил я. «Семейный домик, какая-нибудь хижина, место, где ваш муж чувствует себя вдали от всех забот?» «Мой муж? Но...» «Отвечайте на вопрос!» Миранда взглянула на карту и показала пальцем на водоём рядом с Оленьим озером. Бобровое озеро. «Майкл любит там бывать», — сказала она. «Там есть понтонная пристань и лодка. Можно добраться на чудесный островок. Мы туда часто ездим на пикник с дочками. Там всегда ни души. Майкл говорит, что мы одни во всём мире». Мы с Дереком переглянулись. Слова были не нужны. мы бросились к машине. Анну куда-то бросили. Ей показалось, что в лодку. Она притворялась, что все еще без сознания. Почувствовала, что лодка закачалась, до слуха донесся скрип уключен. Ее куда-то везли. Но куда? Мы с Дереком неслись на предельной скорости по 56-й автостраде. Вскоре вдали показалось Оленье озеро. «По правую руку будет поворот», — предупредил меня Дерек, включая сирену. «Узкая проселочная дорога». Мы заметили ее вовремя. Я свернул и еще прибавил газу. Вскоре я заметил машину Анны на берегу, совсем рядом с понтонной пристанью. Я нажал на тормоз, мы выпрыгнули из автомобиля. Несмотря на сумерки, на озере была видна лодка, она двигалась к островку. Мы выхватили револьверы. «Стой! Полиция!» — крикнул я и дал предупредительный выстрел. В ответ мы услышали голос Анны из лодки, она звала на помощь. Кто-то, сидевший на веслах, ударил ее. Анна закричала еще громче. Мы с Дереком бросились в озеро. Мы едва успели увидеть, как Анну сбрасывают за борт. Сначала она камнем пошла ко дну, потом попыталась с помощью одних ног выплыть на поверхность и глотнуть воздуха. Мы с Дереком плыли изо всех сил. В темноте невозможно было разглядеть силуэт в лодке. Она огибала нас, возвращалась обратно к машинам. Останавливаться мы не могли, надо было спасать Анну. Мы сделали последний рывок, поравнялись с ней, и тут силы оставили ее. Она пошла на дно. Дерек нырнул, я за ним. Вокруг была темнота. Наконец он нащупал тело Анны, подхватил и сумел поднять на поверхность. Я стал помогать, и вместе нам удалось доволочь Анну до ближайшего островка и вытащить ее на сушу. Она закашлялась, из ее горла хлынула вода. Она была жива. На другом берегу лодка причалила к понтону. Мы видели, как человеческая фигура метнулась к машине Анны, и машина уехала. Спустя 2 часа служащий, стоявший на отшибе автозаправки, увидел, как в магазин вбегает окровавленный, перепуганный человек. Руки у Майкла Бёрда были связаны веревкой. «Вызовите полицию!» — взмолился он. «Он здесь! Он за мной гонится!»